61. Матерь Агни-йоги. Их жгли на кострах, терзали зверями, убивали, томили в темницах. А вас предают мучениям, не менее тяжким, другими путями и в ином виде, но мучения остаются, и преследователи ярые все те же, изменившие только свой внешний облик. Так все повторяется сызнова на новом обороте спирали времени, в формах внешне иных, но в сущности прежних. Не раз уже пострадали в прошлом от них ненавистников света, страдаете и сейчас за имя владыки, ибо поднятие руками своими светоча его имени неотвратимо навлекает на вас ярость тьмы. Но конец Кали-юги означает и конец темного века и тьмы, царствовавшей в нем. Знайте, что последние дни царствования темных означают сужденную непреложно победу света и наступление новой эпохи Сатья-юги.